Глава 39. От выпитой накануне соли сомбры ее до сих пор мутило. Рейс сдержала рвотный позыв, криво улыбнулась Фабиану, вдохнула и залпом осушила стакан. Она уже поняла, что этот ритуал — святое для ее напарника, его единственное суеверие. Желудок мгновенно скрутило. «Только бы не вырвало», — думала она, пока они ехали в колонию Маркони. «Эй, так и будешь молчать всю дорогу? И без того тошно по району круги наматывать. Так еще ты сидишь, как будто язык проглотила». «Я, похоже, вчера простудилась. Кажется, у меня температура». Фабиан положил ей ладонь на лоб. «Все с тобой нормально, никакой температуры. Это все работа в отделе. Думаешь, мне первое время не бывало хреново? Но постепенно привыкаешь. Либо привыкаешь, либо это не для тебя». «Долго ты еще будешь во мне сомневаться?» «Пока не перестанешь загибаться после каждой заварушки». Рейс избегала взгляда Фабиана. За окном показались первые здания колонии Маркони. Наркопритон на улице Ресина, в дверях — сутулый мужчина. Ей сказали, что Дели умерла от передоза, но тогда откуда на мешке кровавое пятно? Фабиан ошибался, полагая, что Рейс плохо от того, чем им пришлось заниматься накануне. Вести тело проститутки на пустырь и там его закапывать. Она действительно всю ночь ворочалась, тщетно пытаясь заснуть, но причина беспокойства Рейс заключалась в разговоре с Рентеро. Она не боялась столкновения с высоким начальством и была готова довести расследование до конца, добыть доказательства и выдвинуть официальное обвинение против главы национальной полиции. Но дядя не позволил ей этого сделать и заставил пообещать, что она забудет о своих подозрениях. Почему он так поступил? Вот что не давало ей покоя. Из всех родственников Рентеро больше всех поддерживал Рейс. Он всегда вызывал у нее восхищение. Он был предан своей работе и сделал блестящую карьеру. Вдохновившись его примером, Рейс и пошла в полицию. Несмотря на занятость, он был рядом, когда она в нем нуждалась. И, не впадая в сентиментальность, заботился о ней. И вот теперь этот человек требовал от нее молчания. Это не укладывалось у Рейс в голове. «На выходных ни ты, ни я не работаем. Может, съездим куда-нибудь на природу? Снимем номер в отеле?» — предложил Фабиан, притормозив на улице, где собирались транссексуалы. Куда, например?» «Да все равно. Будем трахаться двое суток напролет, не выходя на улицу». Рейс не сдержала улыбки. «Да ты романтик. Тебе это говорили?» К машине подошла проститутка. В очках и юбке-карандаше она вполне могла сойти за кинодеву из 50-х. «Давай выпьем кофе, София. Забирайся к нам, а то холодно». Грубость Фабиана сменилась теплотой, как всегда, когда он разговаривал с теми, кому в жизни не повезло. «И правда, я заслужила перерыв. Но лучше поехали ко мне. Меня в таком виде ни в одно кафе не пустят». Девушка села на заднее сиденье, и Фабиан познакомил их с Рейс. София говорила с бразильским акцентом. Она жаловалась, что вчерашняя гроза распугала всех клиентов. «Слава богу, есть те, кому с утра пораньше не втерпёшь», заметила она абсолютно серьезно. Было половина двенадцатого, но София уже успела обслужить пару клиентов. Водителям службы доставки захотелось скрасить хмурое утро. Фабиан припарковался у какого-то склада, и они направились в гости к Софии. Салон ее новенького красного фургона был оборудован для встреч с клиентами. Помимо безупречно заправленной постели, там был даже телевизор. «Добро пожаловать в мой мотель. Что будете пить? Кофе или пиво?» София наполнила из термоса три чашки. «Кофе хороший, из Бразилии. Я его делаю для себя. Сахар вон там». Несмотря на акцент, София говорила понятно. Ей не приходилось прибегать к португальскому из-за плохого словарного запаса. Они с Фабианом, как старые друзья, поболтали о футболе. София болела за Фламенго, а испанскими клубами не интересовалась. А ее коллеги-транссексуалки ту положили в больницу из-за проблем с силиконом. О разных мелочах. Наконец Фабиан решил, что реверансов достаточно. «Давай к делу, детка. Что ты нам расскажешь?» «А что мне за это будет?» Фабиан достал из кармана купюру и призывно помахал ею в воздухе. София схватила деньги и быстро засунула себе в вырез. «Приходил Дуби, спрашивал про Херарда». «Дуби? Да что ж, старик никак не угомонится». «Вот и я так подумала». Рейс помешала горький кофе и поставила чашку на коробку, служившую им столом, чтобы подрагивавшие руки не выдали ее волнения. «А нафига ему Херарда?» «Говорит, Херарда должен ему денег за какую-то работу». «Ничему его жизнь не учит. Он сказал, что за работа». «Нет, но думаю, все как обычно». «Кто такой этот Дуби?» — спросила Рейс. «Малявщик. Подделывает документы как бог. Я сам не отличу паспорт его работы от настоящего. Трижды сидел, но дело свое не бросил. А ему почти 80. А зачем, спрашивается, Херарда понадобился паспорт? Или он уехал из страны?» «Это ты у Дуби спроси. Я рассказала все, что знаю. Он зашел ко мне и интересовался, что слышно от Херарда. Я раньше работала около салона Берама, наверное, Дуби видел нас вместе. Мне и Херарда нравился. Как-то раз уговорил африканцев сделать мне скидку. Но старик хорош. Работать продолжает в таком возрасте. Еще и замечает, что где происходит». В машине Фабиан объяснил Рейс, что будет дальше. Они поедут в переплетную мастерскую, которую держит угрюмая женщина лет 50. Она скажет, что понятия не имеет, где Дуби, а потом они заглянут в подсобку и увидят его в уголке, работающем при свете настольной лампы. Вопрос лишь в том, сколько будет стоить откупиться от хозяйки, чтобы не путалась под ногами. По прикидкам Фабиана, 20 евро. Они припарковались на проспекте и за минуту дошли до переулка, где находилась мастерская. Прогнозы Фабиана были точны, как швейцарские часы. Женщина попыталась преградить им путь, но смягчилась, стоило Фабиану протянуть ей 20-ку. Они прошли в подсобку, крошечную неопрятную комнату, где скрючился над паспортом старик Дуби. «Не вставай, Дуби, продолжай работу». «Все твои напарницы просто красотки, Фабиан. Держи ухо востро, а то она тебе и вторую откусит». «Ну ты шутник. Поедем в участок или здесь расскажешь, что случилось с Херарда?» «Я и сам хотел бы знать». «Колись, Дуби, я не могу тут целый день торчать». Старик вздохнул, поднялся, достал со стеллажа коробку из-под печенья, вытащил оттуда паспорт и протянул Фабиану. Паспорт был на имя Сирены Гарая Лискана. «Он заплатил половину и пропал». «Он заказал тебе паспорт для этой женщины?» — спросил Фабиан, не сводя глаз с документа. «Да, причем очень срочно. А теперь вот лежит, пылится. Чтобы я еще раз с этими сраными торчками связался». «Он говорил, зачем ему паспорт?» «Я не задаю вопросов клиентам. Меньше знаешь, крепче спишь. Но он должен мне 300 евро». «Забудьте про деньги и про паспорт. Я его забираю», — сказал Фабиан. «И вот тебе мой совет. Бросай ты эти дела, уходи на пенсию. Будешь кроссворды решать. Или с внуками играть. Да хоть в баре в карты резаться». В машине Фабиан вытащил из кармана паспорт и стал рассматривать фотографию Сирены. «Поверить не могу. Неужели этот козел хотел вытащить оттуда девчонку?» «Ты о чем, Фабиан?» «Эх, Рейс, от этих нариков одни проблемы». Фабиан нервно барабанил пальцами по рулю, обдумывая дальнейшие действия. Рейс видела, он боится, и она знала, кого. «У тебя будут проблемы с Криста?» «Это я порекомендовал ему Херарда. И смотри, как этот козел мне отплатил». Фабиан потряс паспортом и бросил его на приборную панель. «И если хочешь, чтобы я тебе помогла, ты должен мне все рассказать». Фабиан поколебался, но в конце концов решился. Херардо был стукачом. Постепенно он завоевал доверие отдела, и ему стали давать разные поручения. «Так, по мелочи. Например, припугнуть владельца заведения, который отказывался платить за крышу». Однажды он даже набрался смелости и ограбил крупнейшего Вильяверде, наркодельца Берама. В благодарность Фабиан подкинул Херардо отличную работу. Не пыльную и за хорошие деньги. Договорился с Криста, что Херардо будет возить кое-что в одно заведение в Сории. Что за заведение? Они занимаются суррогатным материнством. Ты не думай, ничего такого. Женщины там живут, как королевы. Но в Испании это незаконно. Все организовал ушлый мексиканец. У него, видимо, везде связи. Общался с ним только Криста. А что возил Херардо? Что придется? Лекарства, всякие женские штуки, что там нужно для родов. Все это крали из больниц. Я передавал Херардо, он возил в Сорию. Мексиканец из кожи вон лез, чтобы не оставлять следов. Я только пару раз был на той ферме, давно. Это была работа Херардо. А что с паспортом? На фотографии женщины с фермы. Ставлю свое целое ухо на то, что Херардо в нее влюбился и решил оттуда вытащить. Однажды он заявил, что этот бизнес надо прикрыть, потому что у женщин на ферме не жизнь, а ужас. Я тогда подумал, что у него размягчение мозга. А теперь понимаю, из-за чего. Фабио убрал паспорт в карман. «Ну, а тебе-то что? Почему ты думаешь, что Криста на тебя разозлится?» «Не знаю, в чем дело, но ферма уже несколько месяцев пустует. А теперь еще этот паспорт, и Херардо куда-то пропал. Что, если он заявится в полицию и все расскажет? А полиция начнет копать и выйдет на нас». «Фабиан, ты же сам говорил, что отдел — это одна семья. В семье всякое случается, и ты ни в чем не виноват». «Давай ты это объяснишь Криста на барбекю. Так дела не делаются, Рейс. У нас, если взялся за работу, а что-то пошло не так, с тебя спросят». Он фыркнул. «Прикинь, с какими рожами мы будем есть отбивные в саду у Криста». «Ничего ему пока не говори», — уверенно сказала Рейс. «Ты только предполагаешь, что Херардо мог пойти в полицию, но на самом деле понятия не имеешь, что с ним случилось. Дай мне расспросить дядю. Вдруг Рентера знает, где сейчас Херардо. Если он просто сбежал, это не страшно, и тебе не придется ни о чем рассказывать Криста». Фабиан расплылся в улыбке, как нашкодивший ребенок, которого избавили от наказания. «Все-таки придется мне уйти от жены и жениться на тебе».